Se assusta, só mexe o bumbum. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Пригласите, пожалуйста, телефону Галины Сергеевны. Я вас слушаю. А вы кто? Звонок поступает из Сбербанка. Меня зовут Панова Анастасия Александровна. Специалист управления по работе с проблемной задолженностью. Диалог наш с вами записывается. Трубку не бросайте, пожалуйста, Галина Сергеевна. А почему я должна трубку бросать? Это вы бросите в конце хорошо. Нашего разговора. Я не собираюсь бросать трубку, потому что мы с вами обсуждать должны вопрос о погашении вашей задолженности. Объясните, вы с вами созванивались специалисты, вы отказываетесь выполнять требования банка. На каком основании? А почему ты должна это ваше требование выполнять? Интересно. Потому что вы заключили кредитный договор согласно действующему законодательству. Сейчас вы его не выполняете. Нарушаете как минимум 309 статью Гражданского кодекса. Вот возьмите и подайте на меня. Почему вы решили, что банк будет подавать на вас в суд? Нет, вы же мне говорите, я нарушила пункты договора. Конечно. Ну вот, конечно. Накажите меня, подайте на меня в суд. Галина Сергеевна, а почему вы ждете суда, а не пытаетесь все-таки оплатить добровольно? Я жду счастья только. Я что-то смешное сказала? Я что-то смешное сказала? Я ничего от вас не жду и от себя. Ну, и только счастья. Больше ничего. Галина Сергеевна, скажите, а вы понимаете, что вы сейчас просто-напросто усугубляете свое финансовое положение? Я ставлю эксперимент, понимаете? Я вот хочу посмотреть, как вот Сбербанк, да, будет действовать в данной ситуации. Вот у меня вот сейчас вот процесс идет в самом разгаре. И чего вы хотите добиться этим? А это тоже будет и от вас зависеть, чего я надеюсь, понимаете? У нас такое взаимовыгодное должно быть отношение. Но, однако, вы со своей стороны договорные отношения с банком не выполняете. Вот, видите? Вы поймите, если сейчас вы говорите причину, хочу поставить эксперимент, просто нет, это не основание для того, чтобы... Нет, у меня так ситуация сложилась, то, что мне пришлось поставить этот эксперимент. А да. Что именно сложилось? Я не понимаю причины выхода на задолженность. Нет, а теперь вот видите, шаг от меня подействовал, теперь шаг с вашей стороны должен быть. Галина Сергеевна, а банк бы предложил вам какие-то условия, если бы вы озвучили причину. Но эксперимент, да, это значит нарушение просто-напросто законодательства с вашей стороны. Я озвучивала причины, но от вас никакого, знаете, вот встречного... Сейчас машина перейду дорогу. Никакого вот встречного ничего. Просто я сколько интересного смотрю, никакого предложения не было с вашей стороны. Сколько смотрю по коммуникациям, да, 28 марта, вы постоянно отказываетесь от оплаты и просите суда, да, что вопрос готовы решать в суде. Я откладываю оплату? Бред. Никогда не откладываю. Вы отказываетесь? Вы отказываетесь вот. Платить. Так вы отказываетесь. Вы правильно вот озвучили, отказываюсь и все время затягиваю. Это разные понятия. А скажите мне, пожалуйста, отказываетесь на каком основании? Постоянно. Это секрет. С 28 марта. Секрет. Большой-большой секрет. Большой это... секрет. Да. Галина Сергеевна. Просто учтите, пожалуйста, что у вас может не быть суда. Тут это только одна из мер, которые банк может предпринять. В том числе коллекторское агентство. Ну, ждем в гости выездную группу со вчерашнего дня. Документы отправлены на выездников, и это естественно, потому что вопрос с оплатой вы отказываетесь решать. Галина Сергеевна, а вы понимаете, что данная запись телефонного разговора может быть предъявлена в правоохранительные органы по факту возбуждения подозрения в вас по факту уклонения от погашения задолженности? Доказывайте. Оплата производилась, с моей стороны производилась, так что не надо мне тут... Знаете, с 28 марта она не производится. Она не производится. А сколько она производилась? С момента оформления кредитного вами договора. Сколько по времени? С сентября сентября 2017 года. Вот и не надо вот меня обвинять в этой статье нехорошей машины. Нет, секунду, я не говорю мошенничество ни в коем случае. Я говорю о том, что вы не производите оплату по факту действующего кредита. Отказываетесь оплачивать, а это значит подозрение по факту уклонения от погашения задолженности. Это не мошенничество. Понимаете, все свои какие-то моменты, которые сопутствовали данной ситуации, я объясню судье. Ну, коль вы не хотите подавать, вам это невыгодно, поэтому будем с вами в таком же режиме общаться, как сейчас. То есть, Галина Сергеевна, я верно понимаю, если мы направим специалистов для выездных мероприятий при общении лично, вы готовы будете все-таки озвучить причину? Или вы не намерены с банком общаться? С вашей выездной группой? Да приходите. Да, конечно. Чаем напою, если будете плохо себя вести, вот по жопе получите. Галина Сергеевна, сейчас у вас есть шанс двухдневное требование банка все-таки внести оплату и, соответственно, остаться клиентом. Ну, вы знаете, куда я ваши требования дену, правильно? В какое место? Можно еще с проворотом. Так, провернуть как следует. Галина Сергеевна, а скажите, пожалуйста, у вас есть дети? Ой, какой зимой, сейчас я прям все тебе сказала, какой-то звонилки. Панова, ну, да? Ну, учтите, пожалуйста, а ваш год рождения, да, 72-й, вы вполне еще можете обеспечить детей и внуков, да, соответственно, помогая им. Но учитывая вашу позицию в отношении банка, это будет невозможно. Вам по факту уклонение от погашения задолженности больше ни одна финансовая организация кредит не предоставит. Вы меня расстроили. Прямо сейчас сердечный приступ будет. Я не пытаюсь вас расстроить. Я пытаюсь донести до вас информацию. Ой, да бред ты хочешь донести. Да нет. 588 тысяч. Вы на что потратили? Объясните, пожалуйста. Сколько денежные средства звонила, банка. Как ты была? Глупышка. Еще картавая. Я вам вопрос задала. Денежные средства на что потратили? Лучше вот потратить свои денежные средства, там, зарплату, к логопеду сходи. Галина Сергеевна, Галина Сергеевна, у меня все хорошо. Ну, не а видно, что все хорошо. Потратьте время для того, чтобы изыскать денежные средства на погашение банка. А ты на логопеда потрать, я проверю в следующий раз. Вот по новой, если позвонишь мне. Галина Сергеевна, я вот а вы вопрос банком готовы решать или нет? Ну, я не собираюсь действовать вашим советом. Ну, не с картавыми идиотками, как ты. А вы готовы все-таки вести диалог по поводу вашей задолженности? А ты вот готова сейчас дурь перестать нельзя? По поводу вашей задолженности. Ну, а сколько мы с тобой уже говорим об этом? Вы с банком намерены вопрос решать? Сколько мы с тобой об этом сейчас говорим? Ты ничего не поняла еще? Ты в комментариях прочитала, сейчас... что ты хочешь? А? Вы сейчас отказываетесь выполнять требования банка, так? Да неужели дошло и не прошло полгода? Слава Богу. Как до жирафа информация доходит. Давай, скидывай. Галина Сергеевна, а сейчас услышите меня, пожалуйста. В отношении статьи 177 в отношении вас будет возбуждено уголовное производство. Давай, юридическое подразделение, я сейчас заявку направлю и копию данного диалога. Тебя там посмеются. Плюс ваши документы. Тебя там посмеются. Галина Сергеевна, вы считаете, что это смешно? Очень смешно. Какая-то мне звонилка с незнакомого номера телефона мне звонит, требует деньги, это вымогательство. Понятно? Нет, это в отношении ваших долговых обязательств. Да, у меня тоже телефонные звонки записываются, кстати. Вы взрослый человек, ведите себя корректнее, пожалуйста. В отношении вас будет возбуждено уголовное производство. Да ты, боже мой, напугала, беги быстрее беги. А то сейчас... Галина Сергеевна, вы взрослый человек, ведите себя более достойно. Я себя веду адекватно, а вот с ненормальными, как хочу. Вот так вот. Галина Сергеевна, ожидайте, пожалуйста, решения юридического комитета. Террористка телефонная, вымогательница. До свидания. Пока-пока, по новому. Информируем вас об адресе банка. Да. Алло, здравствуйте, Галина Сергеевна. Да. Меня зовут Гурбичева Анастасия Юрьевна, я звоню из банка «Русский стандарт». Я являюсь руководителем группы. А ваш инспектор Екатерина Владимировна передала документы по договору кредитная линия 12-20-62-283. Скажите, пожалуйста, вы как намерены далее с банком сотрудничать? Ну, я озвучила сегодня, как я буду сотрудничать. В связи с тем, что я лишилась работы, естественно, у меня заработной платы нету сейчас и средств, чтобы вносить платежи, даже пассивные. Угу. А вот до этого вы вносили оплату там больше 6000, вы как изыскали эту сумму? Я работала. А как давно вы без работы? Вот как вот на последнем платеже. Нет, ну же вы сколько без работы сейчас? Так. А, получается, в начале марта. Начало марта, а вам расчетные что, не выплатили? Ну, выплатили, но мне надо за что-то-то жить. Угу. Галина Сергеевна, а скажите, пожалуйста, а на что потратили денежные средства банка? Ну, это уже, я думаю, не имеет никакого значения. Я объясню, почему я спрашиваю, потому что, вы знаете, у нас многие клиенты, например, покупают там телевизор дорогой, ну, относительно. Если у них что-то происходит, они не справляются с оплатами, они его продают, либо сдают в ломбард и покупают что-то, например, более дешевое, посильное. Нет, это уже вернуть нельзя. Либо нельзя, да? Да. Угу. Галина Сергеевна, ну вот вы на ситуацию со стороны посмотрите, пожалуйста. Банк предоставил вам сумму необходимую, которая вам была нужна, в то время, которое вам было нужно. Вы сейчас не готовы оплачивать. А банку какая выгода от такого сотрудничества? Вот знаете, у меня вот есть такой вопрос. Вот сейчас, да, мне поступают звонки, интересуются, могу ли я в каких-либо других местах, да, занять там деньги. А почему, когда я приходила в банк, мне так не ответили, когда я вот попросила, да, денежные средства? Не поняла я. Ну вот сейчас. Когда вы пришли в банк за кредитом, да, сотрудник банка должен вам сказать, чтобы вы, да, в другой банк обратились? Нет, сказать, а может быть вы пойдете к знакомым, деньги этот займете. Зачем вы у нас тут берете? Конечно, у нас тут проценты. Но... Да, чего нет? А какую сейчас... сумму вы брали в кредит? А что, у вас нету моей информации? Нет, у меня нет этой информации. А, ну, я значит... только платеж вашу. А, ну и все, значит, вы неуполномочены. Что неуполномоченный, Галина Сергеевна? Неуполномоченный. А вот знаете, я вчера с вашей дочерью Ольгой разговаривала. Она мне сказала, что вы можете быть в командировке. Так я не пойму, вы работаете или нет? Я сказала, нет, я не работаю. Какой нет. дочери? А вы... Какой дочери вы там названивали? Передать информацию хотела я Ольге. А вы точно туда, куда нужно, позвонили? Мы разыскивали вас, вы не отвечали вчера. Вы меня разыскивали, да, у меня телефон включен, все нормально. А вы кто по специальности, скажите, пожалуйста? У вас такие вопросы, вы прокурор. Нет, просто, может быть, с работы как-то содействовать вам могли. А вы хотите узнать больше обо мне, да, чтобы на меня потом воздействовать психологически? Нет, нет, нет. Нет, Галина Сергеевна, вы знаете, абсолютно нет цели у моего звонка психологически на вас воздействовать. Вы знаете, многие клиенты за помощью обращаются к близким, к родственникам, чтобы одолжить сумму. Можно так поступить. А, кстати, вы можете сейчас прислать копию трудовой книжки, что вы действительно без работы? А вы мне можете на электронную прислать почту? В мой личный, да, кабинет, там, электронную почту, свои документы, паспорт, прописка, кем вы являетесь, по должности? Нет, Галина Сергеевна, я не намерена этого делать. А я тоже не намерена этого делать. А вы знаете, я вам объясню, у нас есть определенный отдел, который занимается, ну, сотрудничает с клиентами, у которых какие-то возникли сложные жизненные ситуации. Может быть, у кого-то длительное лечение, кто-то без работы, может быть, какие-то более, ну, так сказать, снизит вам финансовую нагрузку. Но для того, чтобы передать документы в данный отдел, нужно подтверждение, документальное, Галина Сергеевна. Я сама лично приду в ваш банк, да, и там поинтересуюсь. А что не пришли раньше? А я приду, а вот некогда мне сейчас. Галина Сергеевна, сегодня сможете подойти? Не обещаю. Галина Сергеевна, а как вы собираетесь вопрос решать с оплаты? Давайте вернемся тогда к теме моего звонка. 15 тысяч с округлением сумму нужно внести до завтра. Как вы намерены действовать? По ситуации. Ну а что означает по ситуации? Ну, в связи с тем, что я нахожусь в поиске, если я найду работу, естественно, я это оплачу. Галина Сергеевна, мне кажется, вы, может быть, не поняли вы меня, либо я неправильно объясняю. Вам до завтра сумму 15 тысяч нужно оплатить. Даже если вы сегодня найдете работу, вряд ли вам эту сумму оплатят сейчас, сразу же. Нет, ну вы требования можете выставлять там, какие пожелаете, на свое усмотрение. Нет, это не мое усмотрение. Нет, вы сказали, банк выставляет требования. Вот требования мне, пожалуйста, на бумажном носителе. Галина Сергеевна, Коля, если вы знаете, уже вот многие клиенты получили требование того образца, о котором вы говорите, на бумажном носителе, оплатить весь долг за 30 дней. Это ваше право. Они, знаете, я нарушила пункты договора. И они не знают, как поступить в этой ситуации. Все правильно вы говорите, вы нарушили пункт договора. Да. А у вас есть возможность избежать подобных финансовых трудностей, Галина Сергеевна? Ну, я не вижу пока выхода из данной ситуации. Я вам предлагаю выход, прислать трудовую книжку на электронную почту. А вы мне, пожалуйста, это не какой-либо паспортные данные. Я Галина не знаю, Сергеевна, кому для я чего отправляю. Вам мои паспортные данные? А я не знаю, кому я отправляю. Может, вы и не являетесь. Вот, а я вам адрес предоставлю. Я вам предоставлю адрес рабочей почты. Галина я Сергеевна, сама даже пойду есть... и поинтересуюсь в банк. Ну вот сейчас нужно, значит, пойти, нужно поспешить. Галина Сергеевна, вы знаете, даже если вы придете, пришлете мне, я не знаю, вы даже не верите, что я, если из банка, я вот так вот предположу, даже с трудовой книжкой, с этими данными, любой другой человек, даже если вы ее потеряете на улице, он ее найдет. Что он сможет сделать с трудовой книжкой другого человека? Да сейчас знаете, какие вот мошенничество имеет. Ну какое мошенничество с трудовой книжкой? Я не доверяю, но там тоже есть информация. Нет, ну вы просто скажите, я знаю, что теряют паспорта, по этим паспортам что-то там можно фотографии переклеить. Трудовая книжка, вот кому нужна, кроме меня, моя трудовая книжка? Мне она нужна, человек... понимаете, моя нет, трудовая ну... книжка. Ну я не верю, если понимаете, у вас... вот, в том, что чему вы не верите? Я привыкла решать вопросы, понимаете, вот напрямую, тет-а-тет. Mm-hmm. Ну а что вы не решили? Я решила. У вас время было, если вы с начала марта не работаете? У меня были свои дела и причины. Галина Сергеевна, у всех личные дела, у всех личные обстоятельства, и у меня, и у всех остальных клиентов. И тем не менее, есть определенные обязательства, которые мы выполняем. Мы все платим за квартиру, мы все в магазине, на кассе платим за товар. Я вам предлагаю сейчас, как можно вопрос решить. Не либо надо. Сегодня... Не надо. Не будете приносить... Вы меня проинформировали, я... Галина Сергеевна, да не цель моя информировать вас. 15 тысяч рублей, Галина Сергеевна, сумма должна поступить до завтрашнего дня. Посмотрим. Потому что уже у вас, вот смотрите, у вас общий платеж 36 790 рублей составляет. Вот это ваша сумма. Вам банк предлагает оплатить сейчас компромиссную сумму. Вам банк идет уже на компромисс, Галина Сергеевна. Поэтому решайте вопрос с оплатой. Обязательно будьте на связи. Мы с вами свяжемся. Я надеюсь, вы найдете выход из ситуации и не допустите, чтобы у вас возникли серьезные финансовые трудности. До свидания.